Глава 505. Хаджар пару раз хлопнул ресницами. «То есть вы хотите сказать, миледи, что внутри меня живет осколок души черного генерала?» — кивнула Гера. «Причем очень крупный. Возможно, таких, как у тебя, во всем мире найдется не больше десятка. Остальные же в основном в сотни раз меньше твоего. Что же, это объясняло тот факт, почему его родственница по духу не смогла призвать в реальность черный клинок. Но что больше всего меня поражает...» Гера подошла к Хаджару и вновь попыталась дотронуться до его волос. Как и в прошлый раз, она мгновенно отдернула руку. «Кто-то, я даже не берусь предположить, кто именно, отделил часть твоей души». Вот теперь Хаджар действительно был удивлен. «Что, простите?» «Я и сама пока плохо понимаю», — покачала головой эльфийка. «Кто-то невероятно могущественный, настолько, что продвинулся даже дальше великого предка в оперировании душами, оторвал часть твоей души. Из нее этот некто сделал печать, которая и держит в плену осколок врага. Если бы не она, то столь могучая сущность уже давно бы поглотила твою суть и заняла твое место». «И что бы произошло со мной?» — спросил Хаджар, заранее зная ответ. «Враг бы пожрал тебя. Более того, совсем недавно осколок почему-то усилился. Для Хаджара в этом вопросе никаких почему-то не было. Он убил рыцаря духа, которая также обладала своим осколком. Именно поэтому он смог проникнуть в твое сознание. Враг тебе что-то предлагал, мальчишка?» с нажимом спросил король эльфов. «Силу», — пожал плечами Хаджар, — «знание, но я отказался». «Отказался?» — кажется, эльф был действительно поражен. «Простой небесный солдат отказался от силы самого черного генерала?» «Паранойя», — развел руками Хаджар. «Мне никогда и ничего не доставалось просто так, ну, почти ничего. Так что я решил, что и в этот раз судьба не поворачивается ко мне лицом. Почувствовал подвох и отказался». «Это спасло тебе жизнь», — улыбнулась Гера. «Тебе и, скорее всего, всем нам. Силы этого осколка было бы достаточно, чтобы уничтожить весь Данатан. Боюсь, разве что секта Вис Гера», — прикрикнул король. «Не забывайся! Это не та тема, которую мы можем обсуждать с кем-либо». Эльфийка осеклась и, посмурнев, кивнула. Но слово не воробей, и Хаджар успел зацепиться за оговорку. Хотя в данный момент его куда больше волновали не туманные разговоры о каких-то сектах, а весьма простой вопрос. «Вы, наверное, целитель, так, миледи Гера?» «Наблюдательность, достойная похвалы», — кивнула эльфийка. «Как ты догадался, маленький воин?» «Я часто видел такие же выражения лиц у лекарей, общающихся с обреченными на смерть. Так что, пожалуйста, будьте со мной откровенны. Что со мной не так?» «Что с тобой не так, мальчишка?» Король от злобы едва не побагровел. «Внутри тебя живет осколок твари, ответственный за смерть моего предка!» Успокоил пыл короля очередной розовый листок, спустившийся ему на плечо. Эльф тут же вспомнил великого предка и замолчал. «Печать, маленький воин, дело в печати». Что-то холодное сжало сердце Хаджара. Дышать как-то сразу стало сложнее. «Сколько? Об этом еще рано говорить. Печать крепкая, возможно, самая крепкая из тех, что только можно создать». Хаджар посмотрел в прекрасные и такие старые глаза Геры. В них он не видел ничего, кроме сожаления. «Сколько?» — чуть более приглушенным тоном повторил Хаджар. Гера отвернулась и спрятала взгляд. По опыту не только этой, но и прошлой жизни Хаджар знал, что ничего хорошего это не сулит. 10 лет, — прозвучали слова, по весу сравнимые с топором палача. Может, годом раньше, может, годом позже. И чем сильнее будет становиться осколок, тем короче будет этот срок. 10 лет. Подумать только. Все это время Хаджар ходил с часовой бомбой внутри и даже не подозревал, что его время постепенно истекает. «Через 10 лет, мальчишка, ты превратишься в монстра, которого будет почти невозможно уничтожить. Но это уже будешь не ты, а осколок сознания врага. Он убьет всех, кто тебе дорог, сожжет твою родину, уничтожит все, что будет тебя окружать. И если ты не хочешь такой судьбы, то прими мой меч и с честью отправься к праотцам». Хаджар посмотрел на короля. Тот пылал такой ненавистью, что ее, наверное, можно было потрогать руками, взвесить, измерить, почувствовать вкус. Он походил одновременно на что-то сладкое с привкусом мести и холодное, как поступок, который не хочется, но надо совершить. Хаджар привык к этому вкусу. Он жил с ним постоянно. «Скажи мне, целительница, это осколок?» И Хаджар призвал в реальность черный клинок. Зашелестели кроны, затрещало дерево под ногами Хаджара. Эльфы тут же отшатнулись, а король едва было не обнажил свой меч. «Нет», — с легкой запинкой ответила Гера. «Это не осколок. Если я не ошибаюсь, то, что ты держишь в руках, очень похоже на духовное оружие. Это какой-то артефакт?» «Великий лес. Он даже не знает, что такое духовное оружие». Король отошел к ветвям и начал спокойно их поглаживать. Постепенно волнение уходило, а атмосфера становилась легче. «Очень сильные роды из тех, что ведут свое начало от духа, имеют духовное оружие. Это немного похоже на наследие эльфов, но в то же время отличается. Признаться, я еще никогда не видела его своими глазами, но иметь такой — большая редкость. Во всем Дарнасе есть всего лишь один человек, который им владеет». «Гера», — предостерегающе произнес король. «Я знаю, брат. Значит, это духовное оружие не имеет никакого отношения к черному генералу?» «Удивительно, но нет», — отрицательно покачала головой Гера. «Хотя в нем сложно не узнать черный клинок, оружие врага. И я уверена, что враг не оставлял за собой потомство по крови, потому что только так в роду может передаться духовное оружие». Хаджар вернул черный клинок обратно в ножны, внутрь собственной души. «Что же, если это оружие не являлось проводником к врагу, то становилось понятно, почему он не смог заставить Хаджара его убрать. Что радовало куда больше, если он продолжит усиливать черный клинок, то это не сократит его и без того короткий срок. Наверное, известие о скорой смерти подкосило бы любого, как минимум открыло бы душевную рану. Но Хаджар так часто бродил по грани между жизнью и смертью, что уже давно привык к этому состоянию. Он жил одним днем и никогда не планировал, что обязательно увидит следующий рассвет. Да, он шел к своей цели, но прекрасно понимал, что шанс того, что он дойдет, крайне мал. Делало ли это его слабее? Нет, только сильнее. Какие бы беды, какие бы ненастья не посылала судьба, он все выдержит и все преодолеет, потому что таков его путь, таков его меч. Не меч черного генерала, а его собственный. Впервые Хаджар задумался над тем, чтобы дать черному клинку имя, настоящее, неподдельное, то, которое будет соединять их крепче родственных уз. «Скажите, миледи Гера, есть ли шанс ослабить влияние осколка и продлить срок?» Эльфийка на некоторое время задумалась. Еще никогда, как в эти минуты, время не тянулось так долго. «Возможно», — наконец ответила она. «Возможно, что чем сильнее ты будешь становиться, тем слабее осколок будет влиять на печать. Но чтобы быть уверенным в этой закономерности, тебе сначала предстоит стать повелителем. Только объединив обе энергии, можно будет понять, дало ли это хоть какой-то результат. «Повелителем за 10 лет?» Король, кажется, поперхнулся. «Я прожил долгую жизнь, но не слышал, чтобы хоть кто-то справился с подобной задачей. Даже легендарным героям, гениям из гениев, полубогам требуется как минимум век на развитие до этой ступени. И это с учетом самых редких и ценнейших ресурсов. Брат мой, дело даже не во времени. Без части души мальчик не может управлять внешней энергией. Путь к повелителю ему закрыт. Тем более, слышишь, мальчишка, давай решим все здесь и сейчас. Все равно не успеешь надышаться перед смертью». «Забавно получается», — вздохнул Хаджар. «Кусок души, из-за которого он не может стать повелителем, заперт в печати, которая сдерживает врага. И тот убьет своего носителя. А единственный призрачный шанс на спасение — стать повелителем». Внезапно Хаджар улыбнулся. «Что же, может, и недаром его прозвали безумным генералом?» «Пусть будет так», — засмеялся он. «Чтобы осуществить мою мечту, мне нужна сила, в сотни раз превосходящая ту, которой обладают повелители. И если я не смогу за 10 лет им стать, то грош цена моей решимости и воли. А как говорил величайший учитель из всех, воина определяет не сила или техники, а его сердце. А в своем я уверен. 10 лет — глупости. Я справлюсь и за 7».